Глава 12. Когда начали накрывать на стол, Анна не выдержала и пошла искать Уорда. Он сидел на бетонном парапете клумбы с тарелкой на колени. Солнце играло на его волосах. Анна присела рядом. «Все совсем плохо?» «Вовсе нет», — он отпил пиво. «Мне неловко». «Почему?» «Никто меня не знает», — ответил он притворно обидчиво. Она прыснула, прикрыв рот рукой. «Бедненькая маленькая звездочка!» «А вообще это здорово! Первый раз за много лет со мной такое происходит!» «Женщины тебя знают, поверь мне!» На кухне было целое заседание. «Знаешь, в этот раз все куда лучше, чем в прошлый, когда мне пришлось отчитываться перед тетей Силикой о моей сексуальной ориентации». Когда он не рассмеялся, она заглянула ему в лицо и увидела странное выражение. «Все точно в порядке?» «Конечно, я удивился, увидев здесь Рики». Мальчик стоял у стола. Он был одет, как одевались все мальчишки его возраста. Мешковатые штаны, едва державшиеся на бедрах, майка под расстегнутой рубашкой. Если он еще не примкнул к какой-нибудь банде, то изо всех сил старался создать такое впечатление. Анна нахмурилась. «Ты знаешь Рики?» «Я тебе о нем рассказывал. Помнишь?» «Это был мой Рики?» «Я не знал, что он твой до сегодняшнего дня». Анна некоторое время молча смотрела на него. Представления не имела, что Рики приходил в надежду Ханны. «Мне следовало догадаться. Ты, наверное, думаешь, что я ужасная тетя». «Я думаю, что ты была очень занята». Уорд кивнул на Лену. «Если она твоя кузина, почему не пришла сама? Почему сын решает за нее такие вещи?» Анна посмотрела на Лену. Та была всего на несколько лет старше, но усталость и возраст уже оставили на ее лице след. «Мы не очень близки». «Почему?» «Помнишь, я говорила тебе, чему меня учили родители? Лена – наглядный пример того, что бывает, когда не слушаешь родителей. Ее отец – старший брат моего отца. Лена на 3 года старше меня. Они жили в 2 домах от нас. Лена забеременела, когда ей было 15, как раз, когда мои родители переехали в Виста-дель-Мар. Она бросила школу и всю жизнь работала на износ, но денег все равно едва хватает». В который раз Анна попыталась представить себя на месте Лены, и опять у нее ничего не получилось. «Она очень не хочет, чтобы Рики пошел по ее стопам». «Ты думаешь, поэтому она и не пришла?» «Может быть, она недолюбливает меня». Анна горестно вздохнула. «К тому же она очень гордая. Почти все здесь работают на World Industries. Никто не знает, чем обернется перемена власти, но никто и не признается, что ему или ей нужна помощь». Анна отставила свою тарелку и повернулась к Уорду. «Поэтому надежда Ханны так важна. Ты понимаешь это?» «Я давно понимаю это», — раздраженно ответил он. «А вот понимаешь ли ты?» «Что это значит?» «Ты хоронишь себя под горой бумаг?» Он был очень серьезен. «Потому что боишься выйти к людям и поговорить с ними лицом к лицу». «Это смешно!» Она вскочила, подошла к мусорному баку и бросила туда тарелку. Он пошел за ней на кухню. Все были на улице, и они остались вдвоем в маленькой уютной комнатке. «Так смешно, что ты опять убегаешь вместо ответа!» Она повернулась к нему и ткнула его пальцем в грудь. «Не смей говорить, что я не делаю свою работу!» «Администрирование – только полдела, самая легкая часть. Труднее всего найти добровольцев, убедить их тратить на нас свое время, а еще тяжелее – протянуть людям, нуждающимся в помощи, руку и убедить их принять ее. Его слова ранили, и она отвернулась и стала собирать грязную посуду. «Ты думаешь, я не знаю, как это все тяжело?» Она поставила самую большую миску в раковину и включила воду. «Ты думаешь, я не знаю, как упрямы необразованные бедняки? Ошибаешься! Я выросла среди таких людей!» «И потому сегодня ты ни слова не сказала про фонд?» «Я...» Она задохнулась, пытаясь придумать подходящий ответ, и процедила сквозь зубы. «Ты прав. Я не рассказывала им про надежду Ханны. Но это моя семья. Это тяжело». «Поэтому ты не поговорила с Леной? Потому что это тяжело?» Анна бросила посуду в раковину. «Это нечестно». «А то, что ты игнорируешь ее нужду, потому что тебе тяжело, честно?» Она не смотрела на него, но знала, как внимательно он смотрит на нее. «Хотя, может быть, ты думаешь, она не подходит нам?» Он прислонился к разделочному столу. Анна ничего не сказала в защиту Лены. «Наверное, ты думаешь, что она безвозвратно погубила свою жизнь? Разве справится она с дополнительной нагрузкой в виде учебы?» Анна швырнула в раковину последнюю тарелку, и гора посуды обрушилась, подняв фонтан мыльной воды с остатками еды. «Не смей судить ее! Ты не представляешь, каково это – быть бедной латиноамериканкой в этой стране!» Уортни весело рассмеялся. «Мне кажется, ты тоже не представляешь». Она покачнулась. «Не могу поверить, что ты сказал такое!» Его лицо смягчилось. «Ты ведь сама в это веришь, что ты другая, что их борьба не твоя». Некоторое время он смотрел на нее, словно запоминая ее лицо, потом покачал головой. «Я в это не верю. А вот ты – да. Иначе ты рассмеялась бы или врезала мне». Анна сжала губы, смаргивая слезы. «Это что? Какая-то проверка?» «Нет, это то, что я думаю». «Зачем ты все это говоришь?» Она замолчала. Она не станет плакать перед ним. Не позволит ему понять, что он раздавил ее. Она меньше всего ожидала, что его нежность вернется. Но он осторожно взял ее за подбородок и заставил посмотреть на него. «Я должен был сказать это. У тебя огромный потенциал, Анна, но ты должна побороть свой страх, что мир оттолкнет твою протянутую ему руку. Я не всегда смогу быть рядом, чтобы помочь тебе». Если бы Анну ударили, она была бы поражена меньше. Он только что дал ей понять, что собирается уйти от нее. Прошлой ночью он получил желаемое, и она ему больше не нужна. Он был очень осторожен, но она все равно чуть не сошла с ума от боли. Она знала, что их отношения когда-нибудь закончатся, но не ожидала, что разрыв так ранит ее. «Что ж», — сказала она, глядя в стену над его плечом, «хорошо, что ты совмещаешь обязанности члена правления и психолога». «Я говорил не как член правления». Она посмотрела на него, давая понять, что она и так все поняла. Он говорил не как член правления, а как ее парень. Точнее, не как ее парень, а как парень, с которым она переспала. Хорошо, что она не строила никаких планов на их счет. Она просто не думала, что будет так больно. По лицу Анны Уорд понял, что она не хочет, чтобы он трогал ее. Может быть, она никогда не захочет. «Ладно», — резко сказала она, — «если уж мы заговорили честно, ты тоже не очень-то хорошо выполняешь свои обязанности». Такого он не ожидал. «Что?» «Как насчет Рейфа?» «А что насчет него?» «Ты его друг. Повлияй на него». «Влияние, которое я могу оказать на него, не распространяется на бизнес. Если он хочет закрыть фабрику, я ничего не могу сделать». «Я не говорю про фабрику», – она яростно завернула кран. «Я говорю про то, что он мог бы уделять больше времени фонду». Он сделал шаг назад, стараясь держать себя в руках. «Чего конкретно ты хочешь от меня?» Она ткнула в него ёршиком. «Для начала убеди его прийти на ярмарку в субботу. Сколько бы я ни звала его, он не обращает на меня внимания. Людям нужна уверенность, которую может дать им только он. Они должны знать, что даже если он решит разобрать фабрику по кирпичику, он все равно будет поддерживать фонд». «И ты думаешь, что все поймут, какой он хороший парень, если он появится на празднике?» «Я не предлагаю ему делать зверушек из шариков. Достаточно сказать несколько слов». «О чем?» «Фонд учрежден в память о его матери. Я уверена, он сможет что-нибудь сказать по этому поводу». «Иными словами, он должен выставить свою скорбь на показ». «Совсем нет!» Она снова взмахнула ёршиком. «Ты придираешься к словам!» «Извини, но я не думаю, что Рейф, говорящий о своей матери, сделает этот мир лучше». «Как ты можешь быть таким бесчувственным? Этим людям нужен защитник! Они беспомощны перед Рейфом! Если бы ты только мог понять, что это значит!» Он не стал дожидаться, пока она проткнет его ёршиком, вырвал его из ее пальцев и бросил в раковину. «Не думай, что я никогда ничего не боялся. Знаешь ли, страх потерять работу – ничто по сравнению со страхом потерять жену». Анна смотрела на него так, словно вот-вот расплачется или извинится. Он боялся и того, и другого. Однако она обхватила себя руками и жестко сказала. «Весь мир вертится вокруг нее». «Не понимаю, о чем ты?» «Она всегда рядом с тобой, что бы ни происходило в твоей жизни. Ты не хочешь, чтобы Рейф публично выражал скорбь, потому что сам этого не делаешь». «Ты прав, я не знаю, каково это – терять любимого человека. Но я не могу встречаться с кем-то, кто живет прошлым». «Это не так». Ее глаза наполнились слезами. «Тогда почему ты не продал дом, не избавился от ее очков и картин, не играешь на гитаре? Я так больше не могу. Думаю, тебе лучше уйти». Он не мог просить ее передумать. Она поступала правильно. «Хорошо». Он вылетел из дома, пока его гнев не вырвался наружу. Его не утешало то, что так будет лучше для нее. Слишком сильная боль была в ее глазах. Он оттолкнул ее. Может быть, все это время он пытался сделать это. Но сейчас у него было ощущение, что он раздавил розу. На следующий день Уорд пришел к Рике домой. Этот дом выглядел куда хуже, чем дом Хулио, даже трава в саду пожухла. Уорд встал рано, но у дома Рики был только в 10. Он знал, что будить сову невежливо. Рики открыл сразу. Несмотря на будний день, он, похоже, только проснулся. Он прижимал палец к губам, проходя мимо спальни, и провел Уорда на кухню. «Мама еще спит», — сказал он, закрывая дверь. «Она теперь работает уборщицей на фабрике». «Это здорово», — Рики пожал плечами. «Пока фабрика существует». «Почему ты не в школе?» «Занятия отменили». Рики клятвенно поднял руки. «Честно». Он насыпал в миску хлопьев и сунул в рот полную ложку. подумал и поднял коробку, предлагая Уорду попробовать. Уорд покачал головой. «Зачем пришел?» Уорд вздохнул, развернул стул и сел, положив руки на спинку. «На следующей неделе я уезжаю на какое-то время. Хотел сам сказать тебе». Рики снова набил рот хлопьями ядовитого цвета и равнодушно пожал плечами. «Ладно, Рики, я хочу, чтобы ты знал, это никак тебя не коснется. Она найдет тебе другого куратора, еще лучше меня. Мне жаль, что мы так мало пообщались». Рики махнул рукой. «Да все нормально, чувак, не вопрос». «Я хотел бы остаться, но не могу». «Да я понял, кому охота нянчиться с малышней? У тебя там, наверное, концерты и все такое». «Дело не в этом». Уорд тронул Рики за руку. «Ты хороший мальчик». «Не надо!» Рики раздраженно стряхнул его руку. «Не обязательно подлизываться. Можешь валить обратно и не терзаться». «Отлично. Его презирают даже дети». «Ладно, хочешь правду? Мы с Анной расстались. Она меня бросила, и я решил уехать, чтобы ей было не так тяжело. Я...» Рики расхохотался. «Она тебя бросила?» «Да, я рад, что тебе смешно». Рики снова махнул рукой. «Я просто не думал, что тебя можно бросить. Чувак, ты же богатый». «Даже богатых бросают, знаешь ли». «Я видел вас обоих вчера. Она была от тебя без ума. Зачем ты уезжаешь?» «Мне не удалось ее обмануть». «Да ты даже не боролся за нее. В чем дело?» «Она сама сказала, что не хочет меня». Уорд вдруг почувствовал потребность открыть душу. «Я не смог заслужить ее любовь». Рики усмехнулся. «А ты не можешь просто сказать ей, что чувствуешь? Написать песню, все такое?» «Если бы все было так просто». Конечно, он мог написать песню и никогда не узнать, не влюбилась ли она в звезду, как Кара. Рики этого не понять. Прежде чем он попытался объяснить, Рики добавил. «Только напиши хорошую песню, не сопливую, как все твои песни». И зачем он только завел этот разговор? «Подожди-ка, я думал, ты не слышал ни одной моей песни». Рики пожал плечами. «Я скачал парочку». «Бесплатно?» «Мои дед и бабка подарили мне карточку на Рождество. Я бедный, но не вор». Чуть сконфуженный Уорд спросил. «И они показались тебе сопливыми?» «Зато на гитаре ты хорошо играешь». «Спасибо», — сухо сказал Уорд. «Хорошо, что у него была целая комната, увешанная платиновыми и золотыми альбомами. Его самолюбие было серьезно уязвлено». «Тексты немного подкачали. Девчонки правда ведутся на такое?» «Как правило». «Может, ты с неправильными девчонками встречался?» Уорд выдохнул. «Ну все, хватит советов». «Как хочешь, я дольше тебя знаю, Анну». «Ладно, к чему ты клонишь?» «Анна умная женщина, она не купится на слезливые песенки». «И что же ты предлагаешь, знаток женских сердец?» «Чувак, я всю жизнь живу с матерью-одиночкой». «Ну и?» «Похоже, все было еще хуже, чем он думал, раз он всерьез ждет совета ребенка». «В фильмах женщина всегда остается не с богатым чуваком, а с парнем, который правда ее любит». «Что ж, в этом был смысл». «Я люблю ее», – пробормотал Уорд. «Но она видит меня насквозь». Рики уныло посмотрел на него. «А ты не прячься!» «Самое болезненное решение и самое очевидное».